«Мне подобные случаи известны», — говорит Джеймс, ковыряя мясо в тарелке. «Но доктор Дайер таким никогда не был», — замечает его преподобие. «Я хотел сказать», — продолжает мистер Астрик, — «что храбрость нужна не только тому, кого оперируют, но и тому, кто оперирует. Разве не так?» «Я был свидетелем», — отвечает Джеймс, — «как одного очень почитаемого хирурга в известной больнице стошнило перед входом в операционную. Я видел, как врач с годовым доходом в 1000 фунтов сбежал посреди операции». «Прошу вас, джентльмены», — говорит Дида, постукивая вилкой по столу, — «нас еще ждет пудинг». «Совершенно справедливо, дорогая», — подхватывает пастор. «Я мечтаю о пудинге, миссис Колл, с самого завтрака. Ха-ха-ха». «Ты зубами выроешь себе могилу, братец». «Раз уж ты ничего не ешь, сестрица, мне приходится есть за двоих». «Когда вы сможете заняться нами, доктор?» «Когда вам будет удобно». «В таком случае я сначала обчищу вас в мушку, а потом уж отыграйтесь на мне по-своему». Над шуткой пастора смеется даже Дида странным нервическим смехом. Джеймс сидит в гостиной и читает, когда за ним присылают Табиту. Он уже 4 или 5 раз прочел один и тот же пассаж из Родерика Рэндома о том, как Родерик обхаживает престарелую мисс Спаркл, но не воспринимает ни комичности, ни жестокости этой сцены. Даже теперь, когда все уже решено, он пытается придумать какую-нибудь отговорку, прислушиваясь к стуку тяжелых шагов пастора у себя над головой. На ломберном столике у камина рядом с картами его последней проигранной партии лежит аккуратный черепаховый футляр с ланцетами. Это футляр пастора, а раньше он принадлежал его отцу. Что стало с футляром Джеймса, неизвестно. Должно быть, нашел себе место в чужом кармане. В гостиную входит Табита. «Мисс Лестрейд просит вас к ней подняться». «Мисс Лестрейд?» «В юную комнату, сэр!» И Табита неопределенным жестом показывает наверх. «Что это у тебя там?» — спрашивает он. Табита подходит и передает ему фаянсовую миску. Пастор велел передать. «Спасибо, Табита». Взяв миску и черепаховый футляр, Джеймс поднимается по лестнице, потом поворачивает налево, останавливается и легонько стучит в первую дверь с правой стороны. За столом у окна сидит Дида Лестрейд. После обеда она переоделась, и теперь на ней шлафрок бледно-лимонного цвета и белая подбитая ватой нижняя юбка. Лицо ее озарено дневным светом, какой предпочитают художники. «Кажется, мы с ней почти одногодки», — думает Джеймс. «У нее милые глаза, очень добрые». Но как безбожно она выщипала себе брови. Джеймс никогда не переступал порог ее комнаты, и он понимает, что его специально пригласили посмотреть и выразить восхищение. Оглядевшись, он замечает лондонский фарфор, веера из павлиньих перьев, ширму с вышивкой мелкими стежками, лакированный комод, над кроватью балдахин из индийского хлопка, украшенный изображением древа жизни, бесконечные оборки и всяческие безделушки. И все это в комнате, которая даже старше местной церкви и расположена в доме, более пригодным для массивной и грубой мебели, для предметов, от которых веет временем и могилой, то есть для всего того, что стоит в остальных комнатах. Таков протест Дида, ее осторожный мятеж. В самом сердце северного Девона Будар Бата. В этом есть что-то трогательное, и Джеймсу хочется как-нибудь невзначай утешить ее.